«О, этот юг! О, эта Ницца! О, как их блеск меня тревожит! Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Нет ни полета, ни размаху, висят поломанные крылья, и вся она, прижавшись к праху, дрожит от боли и бессилия». 1864 год.